Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Какое значение имело магометанство на христианство? Магомет сперва в своих новых откровениях, полученных ним, как он говорил, от архангела Гавриила, он делился об этом только со своими друзьями и родственниками и о своем намерении создать новую религию. Но когда он начал проповедовать о своей новой религии в Мекке публично, то многим не понравилось то, о чем проповедовал Магомет, и на него составили заговор, чтобы его убить. Узнавши о заговоре, Магомет и его последователи бежали в город Медину. В Медине учение Магомета было принято с энтузиазмом. С помощью своих последователей и учеников за 10 лет своей активности он создал учение о воинствующем исламе, и он стал господином Аравии. Магомет умер в 632 году, но его учение и влияние не умерло вместе с ним. Его учение постепенно принимало формы, угодные для этой нации. Спустя 100 лет после смерти Магомета последователи его учения, арабы, лихие наездники и кавалеристы, на своих конях промчались через Аравийскую пустыню, чтобы завоевывать для магометанства иные страны и государства. Сперва они покорили Персию, проникли в Индию, два раза осаждали и держали в осаде Константинополь и отняли от Византийской Восточной Римской империи Сирию, Палестину, Египет и Северную Африку. Не удовлетворяясь своими завоеваниями, они переправились через Гибральтар и покорили Испанию. В 711 по 718 они перешли Пиренейские горы, чтобы овладеть Францией и иными европейскими странами. Эмблемой ислама был полумесяц первой четверти. Конец месяца эмблемы ислама одним концом опирался на Среднюю Азию, откуда и брал свое начало ислам, а другим концом месяц указывал через Северную Африку на Францию. Эмблема магометанства имела такое значение, что когда месяц примет свою последнюю фазу и станет полной луной, то вся Европа и прилегающие к ней страны будут покорены магометанством, и христианская церковь будет уничтожена. Такая империалистическая попытка уже была проявлена еще за 300 лет до магометанского похода гунами под руководством их вождя Аттилы, но его армия была разбита в битве возле города Шалона во Франции. Теперь эта сама попытка опять повторялась, но уже магометанскими войсками. Видя смертельную угрозу для своей жизни, свободы и христианской религии, вождь франков по имени Чарльз сделал воззвание к французам и иным окружающим племенам, призывая их быть готовыми, чтобы защищать свою жизнь и свободу. Все европейские соседи, немецкие племена из-за реки Рейна и иных европейских стран, и даже далекие фризиане откликнулись на этот призыв и были готовы защищать свои семьи, свою свободу и все то, что было для них дорого. Большая христианская армия у города под руководством вождя франков Чарльза встретила наступающую армию у города Тоурса во Франции. Обе армии хорошо знали, что это будет решительный бой, быть или не быть. И потому 7 дней обе армии стояли лицом к лицу, не начиная битвы. Наконец, в последнюю субботу месяца октября боевые линии по обе стороны были сформированы. Магометанские войска состояли из кавалерии. Ополчение же Чарльза было пехотой. Чарльз построил свое ополчение в сплошное каре. Целый день магометанская кавалерия атаковала со всех сторон ополчение Чарльза, но все их усилия прорваться в середину каре разбивались, как о каменную стену. Аравы были в недоумении. Им впервые пришлось встретить такое яростное сопротивление. Они почти без боя были победителями многих государств. Неужели их полумесяц не восторжествует и над Европой? Картина этой битвы была ужасной. Горы убитых тел людских и лошадиных покрывали поле боя. Наближающиеся сумерки ночи покрыли своим покровом ночи эту страшную кровавую жатву. Тела агрессоров и тех, кто пали, защищая свою родину, независимость, свободу и свою религию. Когда наступило утро, армия Чарльза опять была готова выстроиться, чтобы встретить врага. Но арабские войска исчезли, их нигде не было видно. Думая, что это придуманный фортель, за которым скрывается засада, французы выслали разведку, но они никого не нашли. Арабский лагерь был пустой. Целые кучи награбленного добра из многих государств были доказательством того, что арабы бежали в панике. И действительно, армия ислама бежала, перешедшие Пиренейские горы в Испанию. До того времени никто не мог победить их армию. Теперь они были побеждены франками и иными племенами, которые 200 лет тому назад приняли христианство. И в этот страшный день они защитили свою страну и остальную Европу, и даже весь тогдашний мир. Победителю арабов Чарльзу дали наименование Чарльз Мартель, что означает «молот», и с таким именем он известный в истории. В связи с происходившими событиями у нас напрашивается вопрос по отношению сказанных Христом слов о церкви. Христос спрашивал своих учеников: «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Христос ответил Петру: «Ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. Без сомнения, слова Христа не означали, что Он строит свою церковь на Петре, как человеке, но на сказанном Петром его исповедании: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вопрос наш заключается в том, почему же все эти дорогие и священные места, города и страны, как Вифлеем, Назарет, Иерусалим, Антиохия и иные, и страны, как Сирия, Палестина, Египет и иные, где родилась и процветала Церковь Христова в апостольские и по апостольские дни в первом веке своей истории? Почему над этими странами и городами восторжествовало знамя полумесяца? Из существующей там церкви почти были стерты с лица земли. Ответ на этот вопрос дает нам святой евангелист Иоанн в своем Откровении или Апокалипсисе, которое открыто ему было Иисусом Христом на острове Патмосе, где он находился в ссылке. О судьбе семи церквей в Азии воскресший Христос сказал написать Иоанну к этим церквам, цитирую: и ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице, руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, но они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Откровение 2, с 1 стиха по 5. Это было Господне предупреждение, подобное тому, какое Он предсказал Иерусалиму. Лука 19, глава 41 по 44 стих. В своей безграничной любви Он призывал эти церкви к покаянию, ко второму покаянию, которому Бог призывает многих верующих. Вина Ефесской церкви была в том, что они оставили первую любовь. И то, что Христос говорил о Иерусалиме, плача над его судьбой, то все исполнилось, так само, как и исполнилось и предсказанное, что Он сдвинет светильник этих церквей с места их. И это случилось.